Эбби быстро влезла в шорты цвета хаки, в белую футболку и устремилась в кухню, почти уже готовую, за исключением занавесок на окнах и кое-какой мелкой покраски. Но это уже на следующей неделе. В итальянской поваренной книге она разыскала рецепт и начала раскладывать на столе все необходимое. Настоящее мясо, пока учились, они ели нечасто. Если она готовила что-то дома, то это, как правило, был цыпленок так или цыпленок этак. В основном они питались бутербродами и сосисками. Однако теперь, когда на них так неожиданно обрушился достаток, пришло время учиться готовить по-настоящему. В первую неделю их жизни на новом месте она каждый вечер выдумывала что-нибудь новенькое, и они ужинали, когда бы Митч не возвращался домой. Эбби составляла в уме меню, штудировала поваренные книги, экспериментировала с соусами. Неизвестно по какой причине, но Митч любил итальянскую кухню. И после того, как спагетти и свинина по-монастырски были апробированы и одобрены, настало время для пикантной телятины. Эбби отбила до необходимой толщины куски телятины, обваляла их в муке с солью и перцем, поставила на огонь кастрюльку с водой для соуса, налила в стакан сухого вина и включила радио. Дважды после обеда она звонила Митчу, а он так и не выбрал времени хотя бы на один звонок. Эбби собралась было позвонить еще раз, но тут же передумала. Теперь была его очередь. Ужин она приготовит, а съедят они его, когда Митч вернется. Кусочки телятины тушились в масле 3 минуты, пока не стали мягкими. После этого Эбби извлекла их из кастрюльки, добавила в нее вина и лимонного сока, дождалась, пока все это закипит и соус начнет густеть, вновь опустила в кастрюльку мясо, положила грибы, артишоки, масло. Закрыв кастрюльку, уменьшила огонь. Отдельно поджарила бекон, нарезала помидоры, довела до кондиции соус и налила еще стакан вина. К 7 ужин был готов. Бекон и салат из помидоров, телятина, хлеб с чесноком в духовке. Он так и не позвонил. Прихватив бокал с вином, Эбби вышла во внутренний дворик и осмотрелась. Навстречу ей из-под кустов выскочил Херси. Вместе обошли они весь двор, разглядывая травяной газон и делая остановку у 2 старых огромных дубов. В толстых ветвях самого большого из них виднелись обломки скворечника. На стволе чьи-то вырезанные инициалы. На другом — обрывок веревки. Эбби нашла старый резиновый мячик, швырнула его под кусты и развлекалась тем, что смотрела на рыщущего в поисках мяча пса. Она напряженно вслушивалась в вечернюю тишину, не раздастся ли телефонный звонок. Телефон молчал. Херси вдруг замер, напрягся и тявкнул, повернувшись в сторону участка соседа. Аккуратно подстриженная живая изгородь из самшита раздалась в стороны, обнаружив за собой мистера Райса, соседа. Лицо его покрылось капельками пота, рубашка была насквозь мокрой. Он снял длинные зеленого цвета перчатки и только тут заметил стоящую под дубом Эбби. Улыбнулся, опустил глаза вниз на ее загорелые ноги и улыбнулся еще шире. Утерев потной рукой лоб, подошел к разделяющей 2 участка ограде. «Как поживаете?» Дыхание его было прерывистым, редкие седые волосы намокли от пота. «Отлично, мистер Райс, а как вы?» «Жара! Должно быть градусов 100!» Эбби неторопливо подошла к ограде поболтать. Его взгляды она заметила еще неделю назад, но против ничего не имела. Ему было по меньшей мере 70, так что, скорее всего, он был безопасен. Пусть себе смотрит. А потом, он же все-таки был живым человеком, дышащим, потеющим, но способным поддержать разговор. После того, как Митч выехал из дома еще до рассвета, единственным человеком, с которым она могла перекинуться парой слов, была обойщица. Но ведь и она давно уже ушла. Первая дорожка второй кассеты. «Газон у вас просто замечательный», — сказала она соседу. Он еще раз утер пот, сплюнул. «Вы называете это замечательный?» «Да, это можно отсылать в журнал. Я не видел еще газона лучше. Он должен был стать газоном месяца, но меня обошли. Где ваш муж?» «На работе. Он засиживается допоздна. Уже почти 8. По-моему, он умчался еще до восхода. В 6:30 утра я вышел прогуляться, так его уже не было. Что это с ним? Он любит свою работу. Имей я такую жену-красавицу, я сидел бы дома. Ни за что бы не вышел». Эбби улыбнулась комплименту. «Как поживает миссис Райс?» Он нахмурился, швырнул пучок сорняков за забор. «Боюсь, не очень. Не очень-то хорошо». Он отвел взгляд в сторону, поджал губы. Его жена медленно умирала от рака. Детей у них не было. Врачи давали ей год как максимум. Удалили почти весь желудок, но опухоль перекинулась на легкие. Весила она сейчас едва ли 90 фунтов и почти не поднималась с постели. Когда Эбби вместе с Митчем впервые зашли к нему на участок, в глазах его стояли слезы, едва только он заговорил о жене и о том, каким одиноким он станет после того, как 51 год они прожили вместе. «И вот, видите ли, моя работа не заслужила того, чтобы называться газоном месяца. Просто я живу не в той части города. Призы достаются богачам, которые нанимают мальчиков, делающих всю черную работу, в то время как сами они сидят у бассейна с коктейлем в руках. Но ведь и вправду это красиво, да? Просто глазам не верится. Сколько раз в неделю вы его стрижете? 3 или 4. Это зависит от дождей. Хотите, подстригу и ваш газон? Спасибо. Я подожду, пока этим займется муж. Похоже, у него туговато со временем. Буду посматривать, и если понадобится стрижка, загляну к вам». Обернувшись, Эбби посмотрела на кухонное окно. «Вы не слышите телефон?» — спросила она уже на ходу. Сосед показал ей на свой слуховой аппарат. Попрощавшись, она побежала к дому. Телефон смолк, как только она дотронулась до трубки. Было уже 9:30, почти совсем стемнело. Она набрала его номер, но на том конце никто не подходил. Наверное, он уже выехал домой. За 1:30 зазвонил телефон. Если не считать этого звонка, то тишину кабинета на 2-м этаже нарушало только легкое похрапывание. Покоившиеся на новом столе скрещенные ноги затекли, но телу, развалившемуся в мягком кожаном кресле, было удобно. Митч склонился во сне на сторону. Он устал и ничего не слышал, не чувствовал. Листы папки Кэпса были раскиданы по всему столу, а один из наиболее угрожающе выглядевших документов Митч крепко прижимал к животу. Ботинки стояли на полу рядом с кучей бумаг. Между ботинками валялся опустошенный пакетик из поджаренного картофеля. После 10 звонков Митч пошевелился, потянулся рукой за трубкой. Звонила жена. «Почему ты не позвонил мне?» — спросила она прохладно и все же с тревогой в голосе. «Прости, пожалуйста, я заснул. Сколько сейчас времени?» Протерев глаза, он попытался рассмотреть стрелки часов. 11:00. Жаль, что ты не позвонил. Я звонил, но ты не подходила. Во сколько? Между 8 и 9. Где ты была? Она не ответила, подождала, затем спросила сама. «Ты собираешься домой?» «Нет, я буду работать всю ночь». «Всю ночь?»